Глава 34. Спорткупе спустилось к дорожке, ведущей к причалу де ла Конференс. Констанс припарковалась рядом с полицейской машиной Боссари. Опершись на капот, молоденький лейтенант курил сигарету. «Ничего позаметнее не нашел?» — упрекнула его Констанс. «Может, включим мигалку и сирену?» «Не волнуйтесь, шеф, я подождал, пока пароход отчалит». И только потом припарковался. Констанс посмотрела на часы. 20:55. «Ты уверен, что они на пароходе?» «Абсолютно. Администраторша подтвердила, что Лараби воспользовались своим заказом». «Они могли отправить на катер сообщников. Откуда известно, что на пароходе именно они?» Боссари уже привык к придирчивости Лагранж и вытащил из кителя две фотографии. Два кадра из видеофильма, который снимает камера наблюдения на пароходе. Констанс прищурилась. «Да, это Лараби. Она в вечернем платье, он в вечернем костюме. Картинка из модного журнала». «Красивая женщина. Согласна, капитан?» — спросил Боссари, указывая на Ники. Погруженная в свои мысли, Констанс не ответила. В этой истории были какие-то нестыковки. Она не могла понять, какие же именно, и хотела разобраться. «Я узнал расписание», — снова заговорил лейтенант. «Прогулка продолжается около 2 часов. Примерно на середине рейса пароход делает остановку. Если все пойдет, как наметили, через 30 минут мы снимем их с катера». Констанс закрыла глаза и помассировала себе веки. До сих пор она хорошо держалась, но сейчас внезапно ощутила приступ мучительной головной боли. «Как вы себя чувствуете, капитан?» Она открыла глаза и кивнула, давая понять, что все в порядке. «Честно говоря, на работе за вас волнуются», — признался паренек. «Я сказала, что все в порядке», — оборвала его Констанс и взяла сигарету. Оба знали, что Констанс говорит неправду.